Со временем в шаолиньской школе стали различать 5 комплексов упражнений, предназначенных для развития различных аспектов жизненной силы. Комплекс дракона для укрепления духа, комплекс тигра для укрепления костей, комплекс аиста для укрепления семенной силы дзинь, комплекс леопарда для укрепления физической силы и комплекс змеи для укрепления жизненной энергии ци. В последние 2-3 столетия народные школы кулачного искусства получили в Китае повсеместное распространение. Еще и сегодня общее их число превышает 300. Особенно богатая традиция рукопашного боя сложилась в северных провинциях – в Хэбэе, Шаньдуне, Шаньси и Хэнане. Страница 134. С 17 столетия в источниках зафиксировано разделение, вообще говоря, свойственное всей китайской традиции, школ кулачного искусства на внешние и внутренние. К первым обычно причисляют школы, родственные шаолиньскому кулаку, ко вторым – классические даосские школы кулачного искусства, зародившиеся по преданию в монастырях на горе Уданьшань в провинции Хубэй. К ним относят главным образом 3 школы, снискавшие в последнее время громкую известность за пределами Китая. Кулак формы воли – Син и Цюань, кулак великого предела – Тай Цзи Цюань и ладонь 8,3 грамм – Богуаджан. Школа Син и Цюань существует с 17 века и представлена несколькими локальными стилями, распространенными в Северном Китае. Школа Тай Цзи Цюань тоже возникла в 17 веке, и ее основоположником считается мастер воинского искусства Чэнь Вантин, житель деревни Чэньцзягоу в провинции Хэнань. Страница 135. Со временем из стиля семейства Чэнь выделились другие стили Тай Цзи Цюань, рода Ян, 2 родов У и синкретический стиль, созданный уже в 20 веке мастером Сунь Лутаном. Школа Богуаджан была основана в середине 19 века Дун Хай Чуанем и тоже разделилась на несколько стилей. Несмотря на большое разнообразие школ, традиция кулачного искусства в Китае имеет общую теоретическую основу, заложенную принципами духовно-физического совершенствования в даосизме. Технический арсенал этих школ состоит из 2 частей, так называемых основных упражнений, имевших целью укрепления жизненной силы организма, и, собственно, технических приемов рукопашного боя. Правильное духовное состояние, способствующее взращиванию внутреннего ци, достигалось посредством умственной концентрации и точного соблюдения определенных телесных поз. Вот некоторые из этих требований. Живот расслаблен и как бы наполнен. Грудь как будто пуста. Шея вытянута, но не напряжена. Позвоночник стоит как столб. Рот неплотно закрыт. Кончик языка касается верхнего неба. Бедра раскрыты. Ноги словно врастают в землю, подобно корням дерева. Стоять нужно незыблемо, как гора, а ступать так, будто идешь по илистому полю или шагаешь по тонкому льду, то есть не теряя чувствительности и сохраняя тесную смычку с землей. В стойке нужно хорошо чувствовать 3 кончика тела – темя, кончики пальцев и ступни. Тело в его внутреннем восприятии должно быть подобным шару. В боевых стойках нужно стоять как натянутый лук, а рука, наносящая удар, должна вылетать как стрела, пущенная из лука и так далее. Существовало правило 3 внутренних, относящихся к внутреннему состоянию, и 3 внешних, касавшихся координации конечностей, соответствий, которые обеспечивали цельность восприятия и действия. Правильная телесная поза обеспечивала полную слитность духа, что давало со временем возможность овладеть своей жизненной энергией. Вообще цель обучения в китайских школах кулачного искусства состояла в том, чтобы возвести все внешние движения к их внутреннему прообразу, символической матрице опыта, совпадающей с волей творческих метаморфоз жизни. «Воля впереди кулака», — гласит старинная сентенция китайских мастеров боевых искусств. Ритм движений в школах боевых искусств был подчинен закону взаимодействия инь и ян, который выражался в чередовании и в конечном счете взаимопроникновение различных фаз единого круговорота дао, раскрытие и закрытие, рассеивание и собирание, мягкости и жесткости и тому подобного. Страница 136. В наставлениях мастеров Тайцзи-Цюань, например, утверждается: «Только достигнув предельной мягкости, достигнешь предельной жесткости».